Вячеслав. Пикник в Зазеркалье. Глава 1. Все персонажи, страны, государства и измерения, а также события, описанные в данном произведении, являются вымышленными. Совпадения с реальными людьми, странами, государствами и измерениями, а также событиями, случайны. Автор ответственности за это не несет, и вообще, ничего не соображает ни в политике, ни в экономике, ни в военном деле. Глава 1. Он проснулся. Подушка была мокрая то ли от пота, то ли от слез. За окном светло, но интуиция подсказывала, что еще нет и 6 утра. Андрей посмотрел на часы, 5:45. Осознание того, что он прав, радостно промелькнуло в голове, но тотчас тревога сдавила грудь, что его разбудило. На заставе было бы все ясно, нарушитель. После окончания Алма-Атинского пограничного училища, примерно через год к нему пришел этот дар. Он просыпался всегда, если спал, или получал ощутимый укол в сердце, если бодрствовал, в момент преодоления нарушителем системы. Чувство границы, так называл этот подарок судьбы его отец, прапорщик Свиридов Николай Андреевич, непререкаемый авторитет в кинологической службе Краснознаменного Восточного пограничного округа. Но уже несколько лет как майор Свиридов Андрей Николаевич уволился из пограничных войск и работал инструктором в клубе служебного собаководства. Работа спокойная, денег ему хватает, благо так и не женился, родители остались в Алма-Ате, сколько ни звал, не хотят переезжать к нему, вроде тревожится ни о чем. И тут его осенило, может, что-то с матерью. Последнее время она часто жаловалась на сердце. Андрей кинулся к телефону, в трубке раздался голос отца. Бармалей, он всегда называл его так, сколько Свиридов-младший себя помнил. Ты, что звонишь в такую рань, у тебя все нормально. Папа, какая к черту рань, у вас уже 9 утра. Ты лучше скажи, что с мамой. Ничего, на кухне возится, а рань это у вас. Так что случилось? Ничего, пока. Маме привет передавай. Майор положил трубку. Ну что ж, уже легче, так что все-таки его разбудило. Так ничего и, не решив, он пошел умываться, осознав, что все равно больше не уснет. Был обычный субботний день, 11 июня 2005 года, 6:05 утра. Андрей включил телевизор, ага, сейчас по первому, новости, потом, как всегда, всякая дребедень, которую смотреть в здравом уме никто не будет, да еще обильно перемешанная рекламой прокладок, и ужасами о свирепом и наглом кариесе, который так и норовит запрыгнуть вам в рот. Андрей взял пульт, попереключал каналы, но везде было одно и то же. Свиридов выключил телевизор, походил из угла в угол, решил сходить на море и искупаться, благо дом, в котором он жил, был в 5 минутах ходьбы от городского пляжа. Андрей вышел на улицу, солнце вовсю сияет на небе, людей, никого, конечно, мало, дураков в выходные шлятся с утра пораньше, а курортники еще не понаехали. Итак, посмотрев по сторонам, все еще терзаемый смутными сомнениями, он направил свои стопы к морю. Вода приятно обожгла тело, градусов 17-19, машинально подумал Андрей и поплыл ровными стежками в сторону видневшегося на горизонте танкера. Наплававшись, Свиридов-младший вышел из воды и растянулся на гальке, тревога потихоньку отступала. Немного пообсохнув, он встал и пошел домой. Перед домом Андрей увидел пожилого, сухонького мужичка, лет 60-65, который рассеянно оглядывался по сторонам, словно кого-то искал. Сердце ощутимо кольнуло, Андрей замер. Молодой человек, мужичонка кинулся к Андрею с такой радостью, будто именно его он тут и ждал. «Извините, вы не могли бы мне помочь в одном очень деликатном деле?» – спросил он, хватая собеседника за руку и сжимая с силой, которой вроде не должно быть в этом тщедушном теле. «В каком таком деликатном деле?» Стараясь съязвить, спросил Андрей, мужчина ему почему-то сразу не понравился. «Банк грабануть? Нет, свергнуть президента и правительство», ничуть не смущаясь, ответил ранний проситель, и задорно улыбаясь, посмотрел ошалевшему от такой откровенности Свиридову в глаза. «Не бойтесь первому встречному такое предлагать, за это можно и поплатиться», ухмыляясь, ответил Андрей, все больше раздражаясь и сетуя на этот с утра не задавшийся день. «Нет, не боюсь», все так же спокойно, словно предлагая съездить на рыбалку, откликнулся этот чокнутый дядечка. «Ну, раз вы такой смелый, желаю удачи в этом безнадежном деле», сказал Андрей, осторожно высвобождая руку из цепких пальцев революционера и разворачиваясь, чтобы уйти. «Да, чуть не забыл, если дело выгорит, приберегите мне теплое местечко в своем правительстве за то, что не сдал вас с потрохами ментам или вспшникам». После этих слов Андрей, все еще раздраженный, скрылся в подъезде. Бегом поднявшись на четвертый этаж, он открыл дверь и вошел в квартиру. Раздевшись, встал под душ, чтобы ополоснуться после морской воды. По окончании водных процедур страшно захотелось есть. Свиридов прошел на кухню, поставил чайник на плиту и полез в холодильник за сервелатом. Держа колбасу в одной руке, помидоры в другой, Андрей повернулся к столу. Все, что он хотел отправить в желудок, отправилось на пол, а за его кухонным столом почему-то сидел и улыбался давешний придурковатый революционер. «Вы-то как вы вошли?» «Я, что дверь оставил нараспашку и написал «добро пожаловать». Андрей испугался, негодовал и в то же время старался это скрыть под напускной бравадой. Что вы, Андрей Николаевич?» Посетитель примирительно поднял руки. «От вас такого не дождешься, хотя, конечно, могли бы пригласить старика из Миравана кружечку чая и бутерброд». «Так, мое терпение лопнуло. Вы, МЕ, ТЭ и краткое, ТЭС мягкий знак». По слогам, четко проговорил Андрей, даже не обратив внимания на то, что незваный гость знает, как его зовут. «Да, прав был наш народный звездочет Паблоглава, вы страшный человек и некультурный». Свиридов оторопел от такого нахальства. «Знаете что, господин Измеров, или как вас там?» Андрей осекся на полуслове. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Ну, наконец, слышу что-то похожее на осмысленную речь», вместо ответа глубокомысленно изрек противный мужичок, после чего встал, поднял с пола то, что должно было стать завтраком для Андрея, и положил на стол. «Давай, Андрюшенька, поедим яишеньки, я знаю, у тебя в холодильнике есть пяток яиц, и по душам поговорим». Андрей молча подошел к плите. Когда яичница была готова, колбаса аккуратными кружочками разложена на тарелке, а помидоры нарезаны такими ровными дольками, что хоть измеряя микрометром, Измеров еще раз удивил и без того изумленного Андрея, достав неизвестно откуда бутылку какой-то жидкости лимонного цвета. «Что это?» – спросил Свиридов у уплетающего за обе щеки гостя, показывая пальцем на бутылку. «Это?» – переспросил, не переставая жевать, и одновременно наливая себе полкружки желтого напитка, невозмутимый революционер. «Это мой фирменный напиток, повышающий все, что можно повысить, от настроения до давления, и поднимающий все, что можно поднять, ну сам понимаешь, что можно поднять у мужчины». Андрей взял бутылку в руку и прямо из горлышка выпил ее до дна. Настроение улучшилось, а ниже живота что-то зашевелилось. «Дурак», — констатировал Измеров, — «теперь мучайся, я то старый, мне все равно». Свиридов снова вспылил, открыл было рот, чтобы возмутиться, но резкий окрик старика оборвал его на полуслове. «Молчать, потом уже спокойно. Как ты меня достал, нет у тебя выдержки, а еще пограничник, мастер спорта. Понимаю, у тебя масса вопросов, тебе все непонятно, но дергаться и психовать не надо, я все расскажу. Дай только доем этот восхитительный завтрак». Андрей решил промолчать, встал, подошел к окну и стал смотреть на оживающую улицу. Глава 2. Ночь. На огромной площади приятным голубоватым светом горели фонари. Правда, горели не все, а только часть их, остальные были разбиты, но в свете немногочисленных стойков хорошо была видна небольшая группа людей. Их лица были измождены, одежда потрепана, некоторые в руках держали плакаты, но что на них написано, видно не было. Вокруг этой могучей кучки пустота и полное безмолвие, отчего становилось страшно. Завод, цех, много-много станков, которые не работают. Кругом запустение и тишина. Горы, сплошь покрытые деревьями. Затишье. Взрыв, стрельба, крики, бегут. Какие-то люди падают, встают, но уже не все, и снова бегут. Казино. Сияние лампочек, жужжание рулетки. Огромное количество людей с обезумевшими глазами, сидящих, стоящих, блуждающих от стола к столу, от игрального автомата к другому такому же. Жутко и страшно. Андрей очнулся. Он вдруг ясно вспомнил свой сон, и что его разбудило, повернулся к Измерову. «Как вас зовут?» – вдруг спросил он. «Виталий Всеволодович. Ну что, поговорим?» Свиридов молча кивнул. «Андрюшенька», – мягко начал этот странный человек, – «я не из этого мира. Если ты знаешь, существует 5 измерений, в которых тоже есть жизнь, это может показаться невероятным, но это так. Я пришел из ближайшего к вам. Вы нас не видите, потому что слишком заняты собой, добыванием денег, мелкими интригами, которые вам кажутся значительными, старайтесь подпрыгнуть выше своей головы и усесться на шею ближнему. Но, поверь, все это суета-сует, и не было бы нам до вас никакого дела, если бы толщина перегородок, разделяющих нас с вами, не стала бы катастрофически уменьшаться. Наши ученые выяснили, что негативная энергия имеет свойство разрушать любые преграды, рано или поздно, а из вашего мира она так и прет, как корова на тряпку. Бык автоматически поправил Андрей. Неважно, главное, что прет. К сожалению, мы заметили это слишком поздно, и ваше негативное влияние проникло в умы нашего и без того не очень лояльного и компетентного правительства. А наш президент постоянно оглядывается на то, что скажет король Соединенного Королевства Амаралика. Под их влияние уже попали государства нашего измерения, такие как Грудзувия, Латувания, Хохлундия. Их провокаторы проникли во все сферы деятельности, включая и наше правительство. Боюсь, что и моя страна, Русувия, скоро станет придатком Амаралики. Нас уже не воспринимают как сильное единое государство, наших спортсменов засуживают на Олимпиадах, наш газ воруют, над русувичами издеваются, особенно в Латувании. Так что мы находимся между двух огней. С одной стороны вы, с другой, проклятая Амаралика. А чем я могу помочь? Что вы хотите от меня? Спросил все еще ничего не понимающий Свиридов. Пока не знаю, но наш народный звездочет Пабло Глава вычислил, что именно вы, Андрей Николаевич, сможете нам помочь. Для этого вам необходимо уйти со мной в мое измерение. Вы с ума сошли, Виталий Всеволодович. Даже если есть возможность протащить меня в вашу Русувию, я ничем не смогу вам помочь, даже не представляю. Эк удивил, я же сказал, что и сам не знаю, на кой хрен ты нам сдался, но против науки не пойдешь. Так что собирайся, и поскакали, на месте разберемся. Да, кстати, пока я с тобой болтал, у нас уже прошло несколько месяцев. Андрей удивленно поднял брови. Да, да, молодой человек, время в моем мире бежит намного быстрее, чем у вас тут, печально покачал головой Измиров. Разрешите вопрос, скорее не спросил, а констатировал Андрей, и, не дожидаясь разрешения, продолжил, вы сами только что мне сказали, что если бы не катастрофическое утоньшение стен, разделяющих наши измерения, вам и дела до нас не было бы, так почему мне до ваших проблем оно должно быть? Понимаешь, мой мальчик, негативная энергия, как и всякая другая, имеет свойство возвращаться к первоисточнику, но ее воздействие будет уже во много раз сильнее. Теперь представь, если мы просто деградируем и станем сырьевой базой и источником дешевой рабочей силы для Амаралики, то ваш мир просто благополучно исчезнет. Правда, не знаю, что лучше. А, учитывая разницу в токе времени, это случится в ближайшие 5-10 лет. Андрей услышал какой-то звук в прихожей и повернулся. В нескольких метрах от него стояла девушка. Темные густые волосы не спадали ей на плечи, фигуру плотно обтягивал комбинезон из какого-то легкого, неизвестного Свиридову материала, подчеркивая все ее достоинства. Но больше всего Андрея поразили ее глаза, огромные и печальные, но в них угадывалась такая внутренняя сила, что его бросило в дрожь. Неожиданная гостья улыбнулась слегка смущенно и в то же время вызывающе. Свиридов обмяк, ноги его не держали, и он не сел, а упал на табурет. «Что случилось, Виктория?» – спросил ее Виталий Всеволодович. «Папа, тебя долго нет, а у нас творится что-то непонятное. Надо возвращаться». Андрей молча переводил взгляд с Виктории на Измирова и обратно. В голове у него мысли спутались, но он и не собирался приводить их в порядок. «Это моя дочь Вика. Нам пора уходить. Вы с нами?» – спросил Виталий Всеволодович и посмотрел на Андрея, не понимая, что делает, и, глядя только на Викторию, Андрей сказал: «Да». Глава 3. Глава 3. Высокий, худой, совершенно лысый человек в белом халате поверх легкого летнего костюма, склонился над картой звездного неба и, водя по ней пальцем, напевал что-то лирическое себе под нос. Карта лежала на огромном столе, за которым легко бы разместились человек 20, из мебели имелись еще стулья, штук 50, которые почему-то стояли вдоль трех стен квадратной комнаты, и обыкновенная ученическая доска, висящая на четвертой. Рядом с доской была дверь, в которую вбежал молодой человек с растрепанными волосами, и кинулся к лысому. «Пабло, правительство приняло закон, разрешающий чиновникам скупать все недвижимое имущество, которое им нравится, от деревенского сортира до самого крупного предприятия. Происходит разгосударствовление собственности». «Я знаю, Олег», не поворачивая головы, ответил Пабло, «знаю и то, К чему это все может привести? Получив в собственность крупные промышленные предприятия, эти толстые кошельки начнут проводить политику монополизации, цены на продукцию будут взлетать, заработная плата падать, в конце концов, начнутся массовые увольнения и привлечение более дешевой рабочей силы из других государств, таких как Хохлундия и Таджикуя. И боюсь, что это только начало конца. И как я попаду в ваше измерение, господин Измеров? Спросил Андрей. Ну, да господина мне еще далеко и, вряд ли я им когда-нибудь стану, но это совсем другая история. А к нам попасть проще простого, надо просто очень сильно захотеть. Андрюшенька, я тебе уже говорил, что вы разучились мечтать, заняты каждый собой, и чудеса ушли от вас, ответил на немой вопрос Виталий Всеволодович, так что вспомни детство, помечтай, а потом дерзай. Огромный самолет, похожий на стервятника, заходил на посадку в аэропорт Шурумутова. На его борту было около 50 пассажиров, но только трое из них заслуживают внимания. Один – король Соединенного Королевства Амаралика, другой – молодой человек лет 30, импозантной внешности. Это был сын президента Русуви, закончивший обучение в одном из престижных университетов Амаралики, решивший вернуться на родину для продолжения карьеры. Третий – речь о нем пойдет позже. С королем летела и его свита, человек 40-45, но они все не заслуживают внимания. Пробежав по посадочной полосе, самолет остановился точно возле красной дорожки, вынырнувшей из чрева здания аэропорта. Вдоль дорожки, по обе стороны, стоял почетный караул в парадной форме, с автоматами на груди. По праздничной дорожке почти бежал президент Русуви, метрах в 5 от трапа он остановился с блаженной улыбкой на лице, как маленький мальчик, в ожидании давно обещанной конфетки за хорошее поведение. Дверь самолета открылась, и на пороге появился король Амаралики. Натянув приветливую улыбку на лицо, он начал спускаться, следом за ним шел сын президента Русуви, Федор. «Дорогой Арнольд, как я рад тебя видеть!» Раскинув руки, глава государства Русуви кинулся обнимать прилетевшего короля. «Пойдем скорее, ты, наверное, устал. Шутка ли перелететь океан?» На сына он едва взглянул. «Федя, не отставай!» Федор из-под лобья посмотрел на отца, которого он не видел год, и пошел следом за ним и королем. Ведя друга, Арнольда под руку, президент подвел короля к машине, стоящей возле выхода, сам открыл ему двери, поддерживая под локоть, усадил на заднее сиденье, суетливой походкой оббежал вокруг автомобиля и плюхнулся рядом. Федор спокойно подошел к машине, сам открыл переднюю дверцу и сел возле водителя. Машина с пробуксовкой, скрипя шинами, рванулась с места и скрылась за углом здания аэропорта. Начальник почетного караула с недоумением посмотрел ей вслед. После отъезда короля из самолета выкатились сопровождающие его лица, все они были такие кругленькие, что, казалось, вот-вот попрыгают по алой дорожке в аэропорт. Но они почему-то не попрыгали, а закатились в подошедший автобус. Среди этих мячиков для игры в гольф выделялся один человек. Он был высок, плечистый, в его хищном лице угадывался незаурядный ум. Андрей в который раз пытался пройти следом за Измеровым и Викторией в их измерение, но опять в который раз оставался в своей комнате. «Блин, ничего не получается, как это уже меня достало», – психовал он. Свиридов со злостью топнул, нога подвернулась, и, не удержав равновесия, Андрей провалился в пустоту. Поднявшись с пола, он огляделся, помещение было незнакомым. Вдоль стен стояли стулья, а посреди комнаты огромный стол, возле него находились два человека. Один неопределенного возраста, совершенно лысый, в белом халате поверх легкого летнего костюма, другой с растрепанными волосами и помоложе. Оба оторопело уставились на возникшего из ниоткуда Андрея. «Здрасте», только и смог выговорить он, и также оторопело уставился на двоих незнакомцев. Но тут сзади Свиридова дунул легкий ветерок, и за его спиной появились Виталий Всеволодович и Виктория. «Успели познакомиться, как ни в чем не бывало?» – спросил всех троих Измеров. «Нет, тогда знакомьтесь, это Андрей Николаевич Свиридов, ради которого и затевался весь этот сыр-бор», он показал на все еще стоящего в оцепенении Андрея. «А это наши ученые умы, Пабло Глава, народный звездочет, и его ученик, Олег Рогоза. Здрасте», еще раз и слегка поклонившись, поздоровался Свиридов. «Здравствуйте». «Ну, наконец», кинулись к пришельцу народные ученые умы и принялись тискать Андрея. «На чей конец?» – спросил их Измеров. «Наконец этого дебила президента и его долбанного правительства», – В один голос ответили звездочеты. «Ладно, рассказывайте, что плохого произошло за время, пока меня не было», – потребовал Виталий Всеволодович. «А, кстати, сколько меня не было? 1 месяц и 8 дней», – ответили опять вместе главой Рогоза. «А произошло вот что. Президент сидел в ногах, вальяжно разлегшегося на диване короля, жующего сочный персик, и подобострастно заглядывал ему в глаза. «Ну что, мой френд, я слышал, ты подписал указ, разрешающий твоим чиновникам скупать все понравившееся им недвижимое имущество», — спросил король и вытер липкие пальцы об обивку дивана. «Да, как вы и просили, мой друг», — ответил президент, подавая белоснежнейший, накрахмаленный платок королю. «Я тебя просил не об этом», — закричал друг Арнольд и швырнул недоеденный персик в дальний угол огромного зала. «Я тебе приказал подписать указ, разрешающий не только твоим чинушам скупать все барахло, но и всем иностранным бизнесменам, желающим работать в твоей, с позволения сказать, стране. И не просто скупать, а иметь карт-бланш на все совершаемые сделки. Но, Арни, я не могу так сразу, мой народ может возмутиться и свергнуть меня, не дожидаясь новых выборов». «Сразу, а зачем тебе армия, полиция? Ведь по законам твоей страны простолюдины не могут служить ни в армии, ни в полиции. Это привилегия элиты, состоятельных людей. Твой жалкий народишко не сможет противостоять такой силе». «Вообще-то, да. Но после нескольких непопулярных указов эти неблагодарные не так уж преданы мне, как раньше. Давай, я введу свои войска в твою страну для защиты всенародно избранного президента. Уж мои-то орлы мне преданы. Арни, можно я подумаю?» «Думай, но быстрее». С этими словами король Ямарлики встал с дивана и вошел в специально приготовленную для него спальню. Президент не посмел идти следом за ним. Потоптавшись возле дверей, он со вздохом развернулся и пошел вон из залы. «Мой френд, мой друг Ангел. Сразу, дурачок, дурень Ангел». Глава 4. Выслушав книгачеев, Измиров задумался. Принятие нового непопулярного в народе закона его мало волновало. Одним больше, одним меньше, не все ли равно? А вот прибытие самовлюбленного короля Амаралики его заинтересовало. Зачем этот змей прибыл в Русувию? Видно, не просто так. «Ну, что скажете, как оцениваете обстановку в стране?» — спросил он ученых мужей. «Наш источник, близкий к правительственным кругам, сообщает о системном кризисе власти. Власть оторвалась от общества, превратилась в закрытую касту, обслуживающую исключительно свои личные интересы. Произвол властей породил у большей части населения социальную апатию. В государстве власть не имеет существенной опоры. На 50% территории у высших должностных лиц отрицательный рейтинг. Это, вкратце, более подробно все расскажем на народном собрании». Вечерело. Виталий Всеволодович засобирался домой. «Ну, что, Андрюшенька, поехали с нами, переночуешь у нас с Викой, посмотришь, как мы живем, а завтра я тебя познакомлю с городом и людьми его населяющими». Двухкомнатная квартира Измирова была обыкновенная, каких Андрей за свои 36 лет жизни повидал великое множество. «Что, не ожидал увидеть знакомую обстановку в другом измерении?» — спросил Свиридова гостеприимный хозяин. «Да нет, отчего же, если вы такие же люди, как и мы, то почему бы и обстановке не быть соответствующей?» — почему-то смущаясь, ответил тот. Король Ямарлики не спал. Он потребовал к себе своего личного секретаря, который был для него не просто одним из сотрудников департамента по внешним и внутренним связям, но и личным советником и телохранителем. В комнату вошел высокий, плечистый человек, в его хищном лице угадывался незаурядный ум. «Арнольд, ты меня звал?» «Да». «Проходи, присаживайся. Если хочешь, можешь налить себе чего-нибудь выпить. У этих русовичей неплохое пойло». Высокий человек прошел к встроенному в стену бару, открыл его и налил в широкий стакан по одной порции водки, джина, рома и текилы. Взял с большого блестящего подноса, заваленного различными фруктами, лимон, разрезал его пополам, одну половину выдавил в свой стакан, а затем добавил немного колы. После чего подошел к специальной машине для изготовления льда, взял несколько кусочков и кинул в стакан с этим адским коктейлем в руке. Он, не торопясь, подошел к огромному креслу и также спокойно в него уселся, вопросительно взглянув на короля. «Арчи, твоя страсть к коктейлям тебя погубит. Лучше бы выпил просто водки. Арнольд, Ты же знаешь, я не пью ни один алкогольный напиток чистым, а это, лонг-айлендский охлажденный чай. Рецепт его приготовления я вычитал в одной из книг. Кстати, совсем неплохой коктейль. Ладно, говори, зачем вызывал? Мой дорогой Арчибальд, мне надоел этот тупой президент Русуви. Я придумал план, который поможет нам избавиться от него. Послушай, что я хочу сделать, может что-нибудь дельное присоветуешь? Президент Русуви после аудиенции отправился домой. Это была огромная квартира, занимавшая целый этаж одного из элитных домов, в которых жили члены правительства. В ней президент со своей женой жил только тогда, когда в Русувию прилетал друг Арнольд. Там он застал сына, который читал центральную газету. Она являлась официальным печатным органом Русуви. В народе ее называли «Ода президенту». Оторвавшись от чтения, Федор посмотрел на отца. «Ну, как там твой друг Арнольд?» — с издевкой спросил он. «Король, нормально, на моей загородной резиденции, отдыхает. Ты лучше скажи, что собираешься делать? Зачем вернулся в Русувию? Все дети наших политиков наоборот уехали за границу кто куда, ведь жизнь там, а здесь. Папа, я хочу стать президентом. Но ты же знаешь, мой срок только недавно начался, это раз, и два, пост президента не передается по наследству. Да, знаю. Поэтому и приехал. Хочу узнать обстановку, ведь в Амаралике информация о стране искажена. Присмотрюсь, а там дальше решу, что делать». Федор встал, взял газету, которую читал, и направился в свою спальню. «Да, мама сказала, что будет на каком-то светском рауте, посвященном искусству. Так, что, думаю, ее можно не ждать. Спокойной ночи». Король Амаралики, со стаканом водки, сидел напротив Арчибальда и разъяснял ему свой план свержения президента Русуви. «Я делаю ставку на Федора. Он долгое время прожил в Амаралике. Получил наше образование. Значит, мышление, если не совсем аморальское, то близкое к нему. Тщеславен, хочет стать президентом Русуви. И, самое главное, ненавидит отца. То, что он приехал на родину, радует. Он не глуп, увидит, что его папаша – полное ничтожество, и сам его сместит. Нам только надо будет направить его усилия в нужное русло. Правда, события и так развиваются по нашему сценарию, но этот болван действует слишком прямолинейно, он уже близок к тому, что армия повернет штыки против него. Я боюсь военного переворота. А ты не боишься гражданского бунта, мой дорогой Арни? Нет, ты что, они же не организованы, каждого из них заботит только собственное благополучие, народ настолько обнищал, что я удивляюсь, как они еще живы, к тому же оружие в руках никогда не держали. Я бы на твоем месте так оптимистично не рассуждал. Помни, крыса, загнанная в угол, кидается в горло тому, кто ее загнал. Ладно, Арчи, поживем, увидим. С завтрашнего дня начинай обработку Федора. Глава 5. Утро для Андрея наступило непривычно быстро, но он даже был рад этому, так как практически всю ночь не спал, размышляя о превратностях судьбы. Встав с постели, он прошел в ванную, но вспомнил, что не взял с собой ни зубной щетки, ни бритвы. Сзади кто-то деликатно кашлянул, Андрей обернулся и увидел Измирова. «Что, не можешь умыться?» Свиридов кивнул. «Ну, эта проблема поправима. Есть два варианта, быстрый и не очень. Быстрый, ты протягиваешь руку в свое измерение и берешь там все необходимое. Не очень быстрый, мы идем в магазин и покупаем все необходимое. Так что ты выбираешь?» «Я выбираю первый вариант, но с некоторыми поправками. Вы, Виталий Всеволодович, протягиваете руку в мое измерение и берете все, что мне надо у меня в квартире, или быстро слетаете ко мне домой. Вот нахал!» С восхищением воскликнул Измиров. «Ты так и будешь на моем горбу в Эдем въезжать?» В то же время, доставая из ниоткуда бритву, пену для бритья, зубную щетку, мыло и даже смену белья. При ближайшем рассмотрении Андрей узнал все свои вещи. «Здорово!» – не удержался от восторга Свиридов. «Ничего трудного, тренируйся и все получится». Пока Андрей умывался, Измиров приготовил легкий завтрак. Они сели за стол. «А где Вика?» – не удержался от вопроса Свиридов. «На работе. Она у меня преподает в университете биологию. Умная девочка, вся в мать, всего 30 лет, а уже кандидат наук. А где ее мать? Умерла при родах, я один ее поднимал. Ну ладно, хватит болтать, пойдем погуляем». Они вышли из дома. На улице было тепло, но пасмурно. «Куда пойдем?» – спросил Андрей. «Туда, где были вчера, в НИИ астрологии и алхимии. Там штаб-квартира партии, партии «Наша Русувия», членом которой я и являюсь. У нас большое количество сторонников по всей стране. Правда, мы пока не набрали парламентского большинства, но представители нашей партии имеют право присутствовать на всех слушаниях. Хотя, честно сказать, толку от этого практически нет. В Русуви 8 партий, 6 из них поддерживают правительство. Одна, ни рыба, ни мясо. Только когда вопрос касается зеленых насаждений и зверушек, они оживляются. Но так как, хвала создателю, у нас с этим все нормально, они в большинстве случаев просто отсиживаются. Сколько я не пытался вытянуть их представителей на откровенный разговор, ничего не получилось. Ведь большинство членов этой партии – довольно зажиточные бездельники, и общественно-политическая деятельность для них – один из видов развлечений. Вот такова политическая жизнь в нашей стране. Чем глубже я окунаюсь в это дело, тем больше мне становится ясно, что без революции здесь не обойтись. Выборы сплошь и рядом фальсифицированы, народ нищает, а чинуши все жирнеют. Так дальше продолжаться не может. Нам надо объединиться, но народ напуган и неорганизован. Никто из обычных людей не служил в армии или в полиции. Военнослужащие и сотрудники полиции являются привилегированной кастой, и это правильно, армию и полицию надо лелеять, но почему бы не разрешить там служить всем достойным? А получается, что силовые ведомства оторваны от народа и не знают, чем живут обычные люди. И это не их вина, а их беда. Андрей с удивлением посмотрел на Измирова, а он, не замечая взгляда Свиридова, продолжал. В страну понаехало море иностранцев, все они пооткрывали филиалы своих заграничных фирм и предприятий, платят минимальный налог, зато огромные прибыли утекают за рубеж. Так хоть бы продукцию выпускали качественную, а то дерьмо всякое. А наши его скупают и радуются, хоть дерьмо, зато не русувийское, надо же так ненавидеть свою страну. Отечественных производителей задушили налогами, уже такое количество предприятий закрылось. Измиров замолчал на полуслове. Он вдруг заметил, что идет и разговаривает сам с собой. Андрея рядом не было. Он стоял метрах в 25 от него и смотрел на небольшую кучку людей на площади. Некоторые из них держали плакаты с надписями. «Преподаватель тоже человек, нет заокеанской реформе обучения, достойное образование нашим детям». Виталий Всеволодович подошел к Андрею. «Ты чего? Этих людей я видел в своем сне, там у себя». Только была ночь. Измиров молча похлопал Свиридова по плечу и повел прочь с площади. Глава 6. На следующий день король Аморалики встал, едва только рассвело. Он совершил пробежку по великолепному сосновому бору, окружающему загородную резиденцию президента Русуви. После этого он набрал полное ведро колодезной воды из колодца, находившегося прямо в бору, рядом с постройками резиденции, разделся догола и вылил это ведро на себя. Проделав эту процедуру два раза, король оделся и, что-то насвистывая, направился к строениям. В столовой его уже ждал Арчибальд с неизменным коктейлем в руке. «Ну, как дела?» – спросил его монарх, наливая себе свежевыжатого апельсинового сока. «Спасибо, хорошо. Что ты собираешься сегодня делать?» «Не знаю. Надо бы встретиться с господином президентом, но его заискивающую рожу уже видеть не могу. А придется. Надо же как-то Федора околпачивать. Я ведь не приду и не скажу ему. Федя, поедем кататься. У меня к тебе деловое предложение имеется. Я еще недостаточно хорошо его знаю. И, что ты предлагаешь? Напросись на прием, или вызови президента к себе, или предложи в твою честь закатить праздничный ужин. На ужине, естественно, будет и его сын. Там я с ним и поговорю, прощупаю мальчика на предмет его амбиций». Утро для президента Русуви началось не очень хорошо. Проснувшись, он вспомнил свой разговор с королем Аморалики и задумался, припоминая вчерашнюю беседу с другом Арнольдом, и не зная, как поступить. Мучаемый сомнениями, президент надумал посетить свой рабочий кабинет. По дороге он много размышлял, но небольшой кортеж двигался очень быстро, и ему так ничего и не придумалось. Прибыв на место, президент решил позвонить королю и попросить его приехать на обед. Придя в НИИ астрологии и алхимии, Андрей увидел Пабло и Олега. Они, бурно жестикулируя, оживленно, что-то доказывали еще двум ученым умам. Свиридов хотел подойти и поздороваться, но Измиров потащил его в другую сторону. «Еще пообщайтесь». Революционеры, примкнувшие, зашли в ту же комнату, в которой вчера материализовался Андрей. «Ну, что мы сегодня будем делать, Виталий Всеволодович? Пока не придут наши друзья, выпьем и поболтаем. Опять в вашей фирменной настойке? Нет уж, увольте. «Зачем же, если не хочешь, не пей», — Измеров хлопнул в ладоши и сказал, «напитки». Под потолком что-то зажужжало и сверху, прямо на огромный стол спустился поднос, на котором стоял обыкновенный чайник, рядом с ним находился заварочный, а также кофейник и блюдо с различными сладостями. «Пожалуйста, Андрей Николаевич, пейте», глядя на изумленного Свиридова смеясь, сказал он. Андрей взял кофейник и налил кофе сначала Измерову, а потом себе. Кофе оказался очень хорош. «О чем болтать будем?» Потягивая горячий напиток, спросил Свиридов. «Об ей, об жизни», тоже делая глоток кофе в тон Андрею, ответил Виталий Всеволодович. «Значит, как я понимаю, вы со своей партией хотите свергнуть президента и правительство?» Так, и не дожидаясь ответа, продолжил. «Но, во-первых, революция всегда является крайней мерой, когда другими средствами достичь желаемого невозможно. Вы уверены, что испробовали все возможные варианты? И, во-вторых, у ваших людей нет даже элементарных навыков во владении оружием, не говоря уже о ведении вооруженной борьбы. Как же вы собираетесь совершить переворот? Вот вы, нам и поможете, Андрей Николаевич», услышал за спиной голос Свиридов и повернулся. Сзади стоял Пабло Глава и улыбался. Улыбка на его лице в купе с лысым черепом выглядела устрашающе. «Ну и каким образом?» — спросил его Андрей. «Попробую все рассказать по порядку. Значит так», — произнес Глава, — «насчет революции как крайней меры. Было много дебатов и в парламенте, и в прессе, но все наши попытки провалились. Всегда был один и тот же аргумент: а что скажет Амаралика, а одобрит ли его величество Арнольд I наше решение? Вы, наверное, по дороге сюда видели пикет учителей, и вот такие пикеты проходят каждый день, но людей на них все меньше и меньше. Народ устал и уже не верит никому. А насчет второго вашего замечания, скажу следующее: с вашей помощью у нас есть возможность достать оружие, правда, в не очень большом количестве, но этого пока хватит. Об остальном позаботятся наши народные умельцы. Ну, а вы, мой друг, обучите наши отряды и поможете в составлении плана. Я так и думал, что вы это скажете», — обреченным голосом промолвил Свиридов. «Ну, раз я здесь, постараюсь помочь. Но, вот еще один вопрос. Почему именно я?» «Звезды», — глубокомысленно изрек Глава и посмотрел в потолок. Глава 7. Постучавшись в столовую, где разговаривали король и его советник, вкатился один из мячиков для гольфа, прилетевших в свите. «Ваше Величество, звонит президент Русуви, вы будете с ним разговаривать?» — спросил этот колобок. «Да соедини, пожалуйста», — ответил король. В трубке раздался взволнованный голос президента. «Арни, здравствуй, это я. Как устроился? Как спалось? Хорошо отдохнул?» Посыпались оттуда вопросы с такой скоростью, что король Амаралики даже не успел ответить ни на один из них. Да он, в принципе, и не собирался. «Я тебя слушаю. Ты ведь приехал к нам с дружественным визитом, поэтому я приглашаю тебя на торжественный обед в твою честь», — с пафосом произнес президент. «Лучше на ужин, я еще не отдохнул с дороги», — ответил король и положил трубку. Затем посмотрел на своего советника и весело подмигнул ему. Президент Русуви молча стоял у телефона. Ему не терпелось пообщаться с дорогим Арни, но ничего нельзя было поделать. «Ну хорошо, вечером он поговорит с королем и попросит у него совета». Свиридов, Измеров и Глава сидели за столом и разрабатывали план действий. «В первую очередь надо провести съезд партии, на котором оповестить всех представителей о начале подготовки к восстанию», — предложил Глава. «Съезд провести надо, но открыто об этом не говорить. Просто в ходе работы послать записки председателям организации на местах, чтоб они подготовили энное количество человек, подходящих для обучения военному делу», — поправил его Измеров. «Да, и еще, Пабло, скажи Рогозе, что ему надо пробежаться по своим знакомым лесникам и узнать, у кого во владениях есть место, где никто нам не помешает устроить учебный лагерь, а мы с Андрюшей займемся оружием. И что нам для этого надо сделать?» — спросил у Измерова Андрей. «Не переживай, есть варианты», — ответил Измеров. Вечером в резиденции президента Русуви было многолюдно. Там присутствовал весь высший свет страны и их прихлебатели. Король Амаралики был одет в обыкновенные джинсы и рубашку, тогда как все остальные, включая и его советника Арчибальда, в легкие, но дорогие костюмы. Толпа веселилась, гости болтали ни о чем, прогуливались из залы в залу, выходили на улицу, выпивали, но, увидев короля Амаралики, сразу замолкали, подобострастно улыбаясь, и старались наперебой восхититься королем. Король лениво дефилировал по резиденции и откровенно зевал, за ним по пятам семенил президент Русуи и что-то рассказывал. «Дорога, Эрни, я тут подумал». «Ты умеешь думать? Ну, я тут подумал», не обращая внимания на слова короля о моралике, продолжал президент. «Я согласен на твое предложение по поводу указа, разрешающего всем иностранным бизнесменам, желающим работать в нашей стране, покупать любую недвижимость и иметь карт-бланш на все совершаемые сделки. Но только ты, в случае чего, обещай мне поддержку, в том числе и вооруженную, если понадобится. Завтра я подпишу этот указ и отдам на рассмотрение депутатам. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится». Арчибальд подошел к Федору, стоящему на крыльце резиденции. «Федя, можно тебя так называть?» И, не дождавшись ответа, продолжил. «Мы с тобой не очень близко общались в моей стране, может, пообщаемся, в твоей, я не против. Что вы от меня хотите?» — спросил Федор. «Да ничего, ты мне еще в Амаралике понравился, но все как-то не досуг было пообщаться. Ты грамотный, образованный человек, а меня всегда тянуло к таким. Я хочу больше узнать о твоей стране, я тоже хочу узнать о ней побольше, ведь вся информация, которую можно найти у вас, искажена. Русувичи представлены эдакими увольнями, не умеющими ничего, кроме как играть на булубайке и орать пьяными песни. А воспоминания детства и краткие приезды на каникулы, мне говорят, что это совсем другие люди, не такие, какими их описывают ваши СМИ. Вот я и хочу разобраться, понять, что к чему. Почему же ты считаешь, что наши СМИ искажают действительность? Вот посмотри на свой народ». Советник показал рукой на орущую и бесящуюся толпу. «Только булубайки не хватает. Набили утробу на халяву и орут как резаные. Вон, кстати, и булубайка появилась. И действительно, министр культуры откуда-то достал булубайку, с собой он ее, что ли, притащил. И бренчал непонятно что. Другие выписывали кренделя и орали каждый о своем. Выглядело это очень отвратительно и похабно. Одна особа из правозащитниц, толстая и неопрятная женщина, залезла на стол и трясла своим жирным телом, изображая подобие танца. Вот твой народ, Феденька, любуйся. И ты еще смеешь говорить о том, что наши СМИ врут. Это не мой народ, это ваши прихлебатели, готовые удавить мой народ за один только благосклонный взгляд вашего самовлюбленного и самонадеянного короля. Мой народ сейчас стоит у станков, работает в поле, пытается сделать какое-нибудь открытие, которое прославило бы мою страну и помогло бы моему народу лучше жить. Эки ты грозный, а говоришь, надо разобраться в ситуации, все уже понял и решил. Послушать тебя, так все зло в мире от нас, а вы сами головы не имеете? Ну, если учесть, что ваши агенты уже давно проникли в нашу страну и обжились здесь, что ваши провокаторы, опять же, не без помощи ваших агентов и наших продажных политиков, сидят в нашем правительстве, а выборы сплошь фальсифицированы. Федор осекся на полуслове, да ну вас всех, махнул рукой и пошел по дорожке вглубь соснового бора. Глава 8. На улице уже было темно. Одни сидели по домам и смотрели очередной сериал, который за бешеные деньги был куплен в одной из чужеземных стран для отвлечения сознания народа от реальной жизни. Другие – в кафешках. Третьи просаживали свои или родительские деньги в казино, число которых за последнее время выросло неимоверно. Они стояли на всех улицах города и призывно зазывали, любителей острых ощущений, в свое нутро, из которого было два выхода. Первый – в психушку, второй – в долговую яму. Четвертые – пили горькую, кто дома, а кто и во дворах, сидя на лавочках или в беседках. Так что город как будто вымер. Измеров и Андрей стояли возле КПП одной из полицейских частей и громко ругались. «Ты, старый пень, думал, когда это делал?» — орал возмущенный Свиридов, брызгая слюной и страшно вращая глазами. «Да сам ты такой, может и не старый, но все равно пень, дубина стаиросовая. Отстань от меня, кретин!» Из здания КПП вышел недовольный полицейский, видимо, ругань двух пьяных ему ужасно мешала смотреть кино или читать книгу. «Эй, вы два придурка, идите отсюда куда-нибудь лаяться в другое место, а то...» И он демонстративно поправил кобуру с пистолетом на поясе. Двое бронящихся замолчали и, вдруг, одновременно накинулись на полицейского. «Сам, ты, придурок, что не знаешь, две собаки лаются, третья не мешай. Иди отсюда, пока не получил по сапатке». Не ожидавший такой словесной атаки, страж порядка опешил и стоял, открыв рот, не понимая, как два алкаша могут так разговаривать с ним. Этого секундного замешательства хватило Андрею сблизиться с полицейским на расстоянии удара. Тренированное тело само сделало всю работу. И вот скованный своими же наручниками, ничего не соображающий полисмен, уже лежал на асфальте, а сверху на нем сидел Свиридов и засовывал себе за пазуху, принадлежавший когда-то полицейскому, пистолет. Андрей, их обычно двое, то и трое на КПП, знаю, Виталий Всеволодович, но обычно, другой или другие заняты своим делом и спохватятся товарища не раньше, чем через пару-тройку минут. Мы успеем. Свиридов встал с поверженного противника и заткнул ему рот специально приготовленным кляпом. Оставив полицейского на попечение Измирова, Андрей подошел к двери КПП и слегка приоткрыл ее. Он был готов услышать противный скрип, но хорошо смазанная дверь не издала ни звука. В помещении сидел один человек и смотрел на доску, напоминавшую шахматную, но клетки почему-то были расположены по диагонали. Не утруждая себя размышлениями на эту занимательную тему, Свиридов рывком открыл дверь нараспашку и с криком «Помогите!» ворвался в комнату. Не давая времени на размышления, он подскочил к полицейскому, схватил его за руку и потянул к выходу, причитая при этом: «Там вашему плохо, кошмар, я иду», а он: «Я его не трогал», он крикнул, я испугался, повернулся, он упал, бледный ужас, «Я его не трогал, меня не посадят в тюрьму, я ему ничего не делал, вы отпустите меня, да», голос Андрея был близок к истерическому, в глазах ужас, а в них слезы. Полицейский неуверенно, но молча, встал и пошел вслед за тащившим его к выходу Свиридовым, но после двух шагов получил удар локтем в голову, при этом Андрей отпустил руку до сих пор ничего не понимающего сотрудника полиции, и тот, обретя обратный вектор движения, врезался затылком в стену. В дверь просунулась голова Измирова, увидев лежащего, он удовлетворенно кивнул и сказал: «Помоги мне затащить первого в помещение, а то ненароком кто увидит, машина будет через 4-5 минут». Управившись со скованными дежурными, заговорщики прочесали тщательнейшим образом помещение КПП, где обнаружили 2 автомата, 4 полных магазина, 2 боевые гранаты, 2 гранаты со слезоточивым газом, 2 армейских ножа, 2 дубинки, 1 порнографический журнал и, конечно же, 2 пистолета и 2 пары наручников, которые Свиридов вежливо попросил у побежденных. Все это они загрузили в подъехавший микроавтобус, не забыли прихватить с собой и полицейских. Как сказал Измиров, для перевоспитания и дальнейшего использования по назначению, но уже в переродившейся стране, микроавтобус плавно отъехал от КПП. «Ну, что воины, перетрухали?» – спросил их, сидевший за рулем глава. «Да, адреналинчик ухапнули. Но, к счастью, обошлось», – подтвердил Андрей. «Главное, вовремя смылись, смена у них через час, так что, успеем следы замести», – удовлетворенно произнес Измиров. «Что будем делать с этими красавцами?» Кивнул в сторону угрюмо сидящих полицейских Свиридов. «Отвезем на базу, Олег уже договорился с лесниками и начал сооружение лагеря для обучения», ответил глава и подмигнул в зеркало заднего вида удивленному Виталию Всеволодовичу. «Правда, есть небольшая проблемка». «Какая?» – не понял Андрей. «Сейчас мы туда не проедем, придется перекантоваться где-то за городом, а завтра ближе к обеду я подвезу их». «Хорошо, тогда сейчас я с Андреем домой, ты за город, дождешься нужного часа», распорядился Измиров. «Справишься с этими сам? Конечно, они же скованы и связаны. Виталий Всеволодович, может, я тоже останусь?» спросил Свиридов. «Нет, ты мне еще нужен. Пойдешь позже с Олегом». Микроавтобус мчался по пустынному шоссе, по дороге им не попалось ни одной живой души. «Небеса за нас», глубокомысленно изрек Пабло глава и рассмеялся. «Да, я хороший астролог». Глава 9. Утром все СМИ сообщали о чудовищном происшествии. Двое полицейских покинули свой пост и скрылись в неизвестном направлении, прихватив с собой оружие. Ведется поиск преступников. Андрей отшвырнул в сторону газету. «Как мы не подумали об этом? Надо было их убить, а трупы оставить на КПП, тогда бы искали убийц, а их хрен бы нашли. А теперь полицаев найдут в лесничестве, а вместе с ними и строящийся лагерь. Надо срочно ехать туда и исправлять ошибку». «Никуда ехать не надо. Во-первых, мы не зря захватили оружие у полицейских, несущих службу в городе. Эти подразделения не обучены выживать в лесу, и по логике вещей вряд ли сбежавшие пойдут в лес. Им легче на машине уехать в другой город и там затаиться, вот это они и умеют. Поэтому искать в лесу их не будут, а если и будут, то в последнюю очередь. Во-вторых, если даже поиски будут проводиться в лесу, у лесников столько тайных мест, что они сумеют спрятать там не то, что двух человек, но даже больше, намного больше. Ты меня, надеюсь, понял. Короче, не переживай. Президент Русуви был подавлен. Сегодня депутаты должны поддержать его новый указ, а тут такое. Вообще-то он не переживал по поводу поддержки. Президент испугался, что армия начала потихоньку играть против него и эти двое, первые ласточки. Он вызвал к себе министра обороны и нападения, министра внутренних дел и внешней безопасности и министра по ликвидации чрезвычайных происшествий в стране и за рубежом. Всем троим была поставлена задача, во что бы то ни стало найти двух изменников Родины, ни больше, ни меньше, а тому, кто их найдет, обещано звание «Геройский герой Русуви» и много-много аморальских денежек. Министры вытянулись в струну и в один голос спросили: «А, что мы будем иметь? Идиоты, я же и имел в виду вас, а подчиненные ваши обойдутся значком за усердие». Арчибальд сидел в кресле и грустно улыбался. В его руке был неизменный коктейль, который он лениво потягивал. Он прочитал сообщения в газетах, просмотрел все новости. Ему не давала покоя мысль, которую он высказал королю в день прилета в Русувию о том, что грядет народное восстание, и полицейские не сбежали просто так, а были похищены, с целью добычи оружия. А где трупы? Или их взяли как заложников? Тогда для чего? Вопросов, масса ответов, ноль. В комнату вошел король Амаралики. Он был свеж, но сильно возбужден. Ты читал газеты, смотрел телевизор, что скажешь? Читал, смотрел, ничего. Почему? У меня много вопросов, но нет ни одного ответа. Когда что-то надумаю, скажу. Может быть, уедем пока. На всякий случай, я все-таки боюсь народного восстания. Наверное, ты прав. Но пару деньков подождать можно. Не забывай, их народ оружием не владеет, его не имеет, не организован и т.д. и т.п. Так что месячишка, другой у нас есть. Даже если часть армии и полиции примкнет к бунтовщикам. Лучше скажи, как твой разговор с Федором? Никак, он настроен против нас, это первое, и второе, пока не разобрался в ситуации, но идет в верном направлении. Боюсь, нам президентский сынок не помощник, надо искать в другом месте. Федор бесцельно шел по утренним улицам города, его внешний вид был далек от идеального, настроение пасмурней самой ненастной погоды. Он думал, что зря вчера сорвался в разговоре с советником короля, но дело сделано, слова назад не вернешь. Сын президента очнулся от своих мыслей, он стоял возле здания университета. На ступеньках перед входом разговаривали женщина и какой-то лохматый мужчина. У женщины были густые темные волосы, великолепная фигура и умные, ясные глаза. Мужчина что-то сказал, и девушка засмеялась звонким, переливающимся смехом. Такого смеха Федор не слышал уже давно, он звенел в его ушах как маленькие веселые колокольчики. Сердце у сына президента защемило тоскливо и радостно. Заметив, что на них смотрит посторонний, разговаривавшие попрощались и пошли в разные стороны. Федор зачем-то пошел следом за женщиной. Так они прошли несколько кварталов, женщина впереди, Федор в нескольких метрах сзади. Дойдя до здания Института астрологии и алхимии, незнакомка зашла внутрь. Федор, не соображая, что делает, зашел следом, но коридор был пуст. Он некоторое время потоптался в коридоре, но в поле зрения не появился ни один человек. Федор тяжело вздохнул и вышел на улицу. Глава 10. В помещении, где проходили депутатские собрания, было шумно. Обсуждался один вопрос о предоставлении права выкупа и приватизации недвижимого имущества иностранным компаниям, желающим работать на территории Русуви. Споры были жаркие, но, в основном, только между представителями партии «Наша Русувия» и членами партии, поддерживающей президента, в единстве «Победа». Некоторые острословы добавляли «в единстве с Амаралики». Как ни странно, представители других партий не особо обрадовались новому указу президента, слышались даже возмущенные выкрики с мест. В дебатах с речью выступил Олег Рогоза. В ней речи он апеллировал цифрами. Сформировавшиеся во властных структурах корпоративные сообщества монополизировали политические и экономические ресурсы. В 80% губернии и властей руководящие должности в органах власти и в наиболее крупных хозяйственных предприятиях занимают лица, состоящие в родстве между собой. 17% всей экономики страны составляет криминальный сектор. От 54% до 90% предпринимателей – в зависимости от губернии, убеждены, что не имеют малейшего шанса отстоять свои права в суде, споря с губернскими и волостными властями. Примерно 60% постоянно сталкиваются с полицейским беспределом. Опросы, проведенные народными социологами, свидетельствуют, что все волея властей люди боятся в два раза больше, чем криминальных разборок. Все это приведет к росту радикализма и экстремизма, увеличению разрыва между конституционными принципами и реально происходящими процессами. Далее, в статье 5 краткое, сказано, что если население не выкупит, не приватизирует жилье в течение 2 лет, то лишится права собственности, а жилье станет государственным или собственностью тех, кто сможет и захочет его выкупить, после чего уже новый собственник будет решать, жить там старым жильцам или нет. Все происходящее выстраивается в очень простую картину. В стране существует две противоположные стороны. Первая – правящая элита, которая может все. Вторая – управляемое быдло, с которым можно делать все. Также просматриваются два бренда в сфере политтехнологий. Один – власть и деньги, условия доступа к собственности, а обретенная собственность укрепляет властное влияние владельца. 2. У иноземцев больше прав и влияния, чем у коренного русовича. Поэтому наша партия предлагает не поддерживать этот указ, как антирусовийский. Послышались редкие хлопки, крики «Браво!». Председательствующий предложил закончить прения и вынести принятие указа на голосование. После подсчета голосов стало ясно, что речь Рогозы не произвела должного эффекта, указ был принят большинством голосов. Король и президент сидели в гостиной загородной резиденции и отмечали очередную победу, одержанную над народом Русуви. «Мой друг, держись меня и не пропадешь. Представляешь, сколько денег от каждой совершаемой сделки ты получишь?» Ерзая на диване так, словно у него были глисты, и радостно повизгивая, верещал король Амаралики. «Да, Арни, теперь я смогу пополнить свой счет в одном из банков нейтральной страны», похрюкивая от удовольствия, вторил ему президент Русуви. «Только успеете ли им воспользоваться, вот в чем вопрос», произнес находящийся тут же Арчибальд, вставая и выходя из помещения. Измиров, Свиридов, глава и Рогоза сидели на кухне у Виталия Всеволодовича, пили чай и обсуждали последние события. Виктория суетилась тут же и принимала самое живое участие в их разговоре. «Он шел следом за мной от самого университета до Института астрологии и алхимии», рассказывала Виктория. «А как он выглядел?» спросил Измиров. «Ну, симпатичный», смущаясь, ответила Вика. «Все, хватит обсуждать женские дела, пора заняться настоящим делом», смеясь, сказал Рогоза. «Что вы скажете о решении депутатов?» «А, что тут говорить, никто и не сомневался в подобном исходе, но все равно радует хотя бы уже то, что мы смогли расшевелить этих спящих красавиц», молвил глава. «Я думаю, надо вплотную заняться подготовкой к восстанию», решительно заявила Виктория. Все мужчины одновременно повернули головы в ее сторону и посмотрели с нескрываемым удивлением. «Хотя бы так я привлекла ваше внимание», засмеялась дочь Измирова. Федор сидел в сквере на лавочке и ел мороженое. Настроение было никакое, вернее его совсем не было. Он не мог ни на чем сосредоточиться. Его мысли блуждали в диапазоне от вчерашней беседы с Арчибальдом до встречи с прекрасной незнакомкой у стен университета и обратно. «Почему я не подошел к ней и не заговорил?» «Потому, что был расстроен беседой с советником короля. А зачем я все свои мысли высказал ему в глаза?» «Потому что, дурак». «Нет, я не дурак, просто уже осточертело притворяться, что ничего не вижу и не понимаю. Интересно, кто такая эта девушка? Поддерживает ли она президента? А при чем здесь президент?» Доев мороженое, он встал и пошел по улице в сторону университета. Но там никого не было. Только старая вахтерша сидела в своей стеклянной кабинке и читала журнал «МОД». Увидев вошедшего Федора, она недоуменно посмотрела на него и сказала: «Чаво тебе, милай, надо? Почитай, уж 7 часов вечера, занятия уж давно кончились».